Дмитрий Александрович, ваши книги на протяжении 15 лет широко публикуются, пользуются огромным спросом. Хотелось бы задать вам такой вопрос. В настоящий момент чем можно объяснить такое огромное количество неврозов, психозов, можно сказать, что эпидемия депрессии? Это связано с социальными условиями, которые объективно очень трудны? Или все-таки первоначально корни в духовных причинах? Я всегда говорил и говорю, что невроз – болезнь духовная. Это всегда столкновение желаемого и действительного. Это конфликт личности с собой, конфликт системы ценностей. И главным врачеством при неврозах будет, конечно, смирение, терпение, шествие православным христианским путем ко Христу. Конечно, это основа. Все-таки эта болезнь, она имеет и медико-биологические некоторые причины, и нужен непродолжительный отдых, и врачебная консультация, витамины, вообще укрепляющие средства. Но если мы говорим о неврозах, то это болезнь духовная. Вот это главное, на чем я бы хотел остановиться. Во все времена были сложности. Нынешнее время, конечно, по-своему особенное. И наша социальная действительность является своеобразным катализатором, который обнажает и бездуховность, и внутреннюю какую-то разбитость. Замечательный пример приводит отец Дмитрий Смирнов. Он говорит, душа современного человека – это вдребезги разбитый кувшин. Лучше и не скажешь. Действительно, груда осколков в душе. Человек ходит, ранит себя, ранит окружающих. Это нужно понять. Только по благодати Божией вот этот кувшинчик начинает склеиваться, и капельки благодати Божией могут его наполнить. Что касается депрессии, психических заболеваний, то здесь, может быть, не все так просто и однозначно. Вообще, мне бы хотелось упомянуть о трех главных причинах психических заболеваний, на которые указывает церковь. В социальной концепции Русской Православной Церкви сказано, что болезни психические могут развиваться от естества, и в этой плоскости сравнения они сопоставимы с другими заболеваниями, с астмой, с гипертонией, с онкологическими заболеваниями и так далее. Но вот посмотрите на две другие причины. Сказано, что болезни некоторые психические являются следствием поработивших душу греховных страстей. Вот в этом особенность. И к этой группе относится огромное количество недугов, я их называю недугов греховных. Тут и неврозы, тут и некоторые формы депрессии, здесь и пьянство, алкоголизм, наркомания, синдром игрока, игромания, вот эта бесовщина, которая сегодня набирает, увы, огромные обороты. Это важно знать. Вместе с тем, иногда нужно разбираться и в том, как психические болезни могут произойти по естественным причинам. Вот не так давно я опубликовал книжицу, которая называется «Депрессия как страсть и как болезнь». Я сам иногда являюсь свидетелем, когда, скажем, у парня депрессия, родственники его уговаривают ходить почаще в храм, побольше молиться, устроиться на работу, проявлять какую-то социальную активность, но, увы, этот вид депрессивных расстройств, скажем, в каком-то конкретном случае, от естества. И если измерить содержание некоторых нейромедиаторов в мозговых структурах, таких как норадреналин, дофамин, серотонин, то они будут приближаться к нулю. И в этом случае, может быть, удельный вес медицинской помощи, он будет в начале первое и главное, по мере выздоровления уже духовная помощь будет превалировать. То есть, в зависимости от того, по какой причине развивается психическая болезнь, нужна и такая тактика, нужны и такие реабилитационные и терапевтические мероприятия. Вот это важно знать. Ну и третья причина, которую я забыл упомянуть, это демонический штурм, такой душевный, но это может быть больше пастырская уже практика, на этом я не останавливаюсь, но вот как раз болезни как следствие поработившей душу страстей, это вот, наверное, то, чем я многие годы занимаюсь. Дмитрий Александрович, ну вот о последнем пункте. Все-таки как специалист вы можете, не только вы, и другие специалисты этой области, отличить психическое расстройство, скажем, от одержимости? То есть есть какие-то видимые критерии? Тут нужно понимать, что такое одержимость, что такое беснование. Одержимость, да мы все одержимы своими страстями и грехами. Беснование – это полное пленение души злой силой. Я видел и в обителях таких людей. Да, это видно, демоны трепещут таинств церковных, прежде всего плоти и крови Господа Иисуса Христа, святой воды, святынь, святых мощей. Реакция на святыни. Реакция на святыни, да. Психические расстройства всегда носят оттенок такой насильственности, ибо душе противно то, что заставляет делать лукавый. Вот это как бы отличает. И в Священном Писании мы читаем, что отличаются эти болезни. Яркий пример, конечно, гадаринский бесноватый. Не болезнь мучила этого человека, а легион демонов. Это вот важно знать. Вместе с тем, все-таки к этому вопросу нужно относиться тонко, и я часто вижу обратное. Когда, скажем, болящего человека, инвалида по психическому заболеванию, направляют на экзорцизм, на отчитки, и говорят, что лечение будет неэффективно, и вот только отчитка и отчитка. Вот здесь, конечно, никаких перегибов быть не должно. Дмитрий Александрович, вот вы так убедительно рассказали о том, насколько зависима от страстей, от греховной жизни болезнь. Но почему такое количество среди верующих людей встречается все-таки душевно больных или в пограничном состоянии? Ну, понятно, что все не святые, не станешь моментально свят. И все-таки, чем это можно объяснить? Причин много. На одну причину вы уже обратили внимание. Действительно, мы не свободны от грехов и страстей. Увы, неврозы, ну, правда, я не видел уж очень запущенных форм невротических расстройств, они встречаются и у православных людей. Вместе с тем, есть и какие-то специфические сложности, с которыми встречается сегодня православный человек. Ведь ему приходится жить в двух мирах. Ему приходится встречаться с агрессивно настроенным миром, взять хотя бы наших детишек в школе. Каждый раз это нравственный выбор, каждый раз порой это психологические сложности, конфликты, это везде. Собственно говоря, 10 или 12 лет тому назад я вынужден был оставить светскую практику как психотерапевт, потому что старался, но уже больше удерживаться в больнице не мог, потому что от меня требовалось проведение каких-то гипнотических трансов, психоаналитических процедур и так далее, и так далее. Но вот по милости Божией я стал заниматься темой православия и психиатрии, публиковать книжки и как-то вот сейчас веду такую вот частную практику. А на самом деле конфликтных ситуаций у православных людей специфических достаточно много. Может быть, вот этим объясняется. А так, я думаю, что форм невротических расстройств не больше, чем в основной популяции. Есть люди, которые настолько пребывают в плену греховных страстей, в плену безверия, неверия, что они не подозревают, в каком бедственном положении они находятся. Может быть, вот это обстоятельство еще как-то объясняет. А потом нездоровые нуждаются во враче, но больные. Дмитрий Александрович, известно, что можно справиться с большим объемом работ, много успеть и при этом сохранить внутренний мир и быть спокойным. Для современного человека это кажется невероятным. Каким образом можно добиться таких результатов? Внутренний мир. Душевный мир, вот это интегральный показатель, это главное, что необходимо. Спокойная совесть, мирность, памятование о том, что нет мгновения, когда мы были без Бога и вне Бога. На все святой промысел Божий. А когда мы суетимся, вот это вот дьявольское поспешение, да, когда нам кажется, что вот тут надо бежать, здесь нужно постоянно этот форс-мажор, это бесовское искушение, какая-то ловушка. Нужно хранить мирность, нужно делать то, что будет делаться, то, что Бог и жизнь нам будут давать, и сохранять внутренний мир. У меня был один знакомый, который говорит, я всегда куда-то торопился, бежал, а потом понял, что несколько минут я на это, на все, может быть, экономлю, а столько душевных сил я теряю. С какого-то момента он перестал бежать и суетиться. Замечаю, что, например, священнослужители, у них какая-то особенная походка, поступь, неторопливость. То есть они в кругу богослужения пребывают, отличаются. Взгляните на облик нашего предстоятеля, святейшего патриарха. Он достаточно пожилой человек и много проблем со здоровьем, но какая внутренняя цельность, какой внутренний мир, какой покой разливается около этого человека. Ведь он уже второе десятилетие ведет такой корабль Русскую Православную Церковь, и можно себе только представить, какое количество и документации, и бумаг, встреч. Вам все расписано по... Да, наглядный пример. И можно привести очень много таких примеров. Кто-то из современников святого праведного Иоанна Кронштадтского говорил, что Иоанн Кронштадтский – это самая гармоничная личность, которую ему как профессионалу приходилось встречать. Все-таки стремление достичь бесстрастия – это и есть вот тот внутренний покой, о котором вы говорите? И какие вспомогательные средства? Они в основном присутствуют в церкви? Да, и в основном, и в главном. Конечно, это благодать Божия. Это благодатность в душе, это стремление к бесстрастию, это правильное духовное устроение. Вот это главное. Ведь Будда победил все страсти, кроме гордости, да? То есть мы стремимся не к нирване, мы не стремимся к йоговской какой-то окаменелости. Нет. Речь идет о правильном православном духовном устроении. Дмитрий Александрович, вот еще такой момент. Замечено специалистами, что во время таких форс-мажорных обстоятельств, экстремальных, там, война, что-то непредсказуемое, психические заболевания как бы отходят на второй план, их значительно меньше. А чем это объясняется? Речь идет о пограничной патологии. От невроза можно очень сильно страдать, но вместе с тем это заболевание функциональное, то есть как бы принципиально обратимое, и если возникает какая-то новая доминанта, реальные трудности, потому что очень часто невротик пребывает в плену каких-то фантазий, в плену каких-то воздушных замков, он тоскует, он переживает, потому что его не продвигают по службе, потому что у его знакомого лучше машина или интереснее богаче дом. И так далее, и так далее. Война, какие-то бедствия, все расставляет сразу на свои места. И вот в этом случае невроз может таким образом пройти. Вернее, не пройти, а оставить его обладателя на время. И вот в связи с этим хочется еще спросить, насколько все-таки важно исключать взгляд на себя со стороны и саможаление, когда человек несет конкретные трудности, дополнительно себя накручивая. Он смотрит на себя со стороны, жалеет, идет дополнительная нагрузка, помимо вот этой штанги, которую он и так тащит. Конечно, конечно. Но, во-первых, нужно всегда помнить, что нет мгновения, когда мы были бы без Бога и вне Бога. На все святая воля Божия, промысел Божий, а Он благой и спасительный. И читаем в послании к Коринфянам о том, что верен Бог, который не попустит нам скорбей выше сил. Вместе с тем мы знаем, что многими скорби надлежит нам внести в Царствие Небесное, и претерпевый до конца, то и спасен будет. Все это нужно знать, читать, размышлять, нужно все это положить на сердце. И я часто говорю своим пациентам, не делайте себе еще больнее. Есть два антипода. Покаянный плач о грехах, он рождает в сердце мир, покой, благодать. Слезы катятся, а на сердце радостно. А есть невротическое самоедство. Это как толочь воду в ступке, это как бег по кругу. Ничего не несет это невротическое самоедство. Только депрессия, только угнетенность, вот и все. Поэтому православная психотерапия, православное душелечение – это такое новое направление отечественной психологии и медицины, которое именно в сплаве с православием, с христианством может указать какие-то, дать полезные советы, навыки, которые, конечно, основаны на святоотеческой мудрости для того, чтобы сохранить душевный мир. Дмитрий Александрович, если какие-то нестроения в семье, а сейчас это очень часто, специалисты, я слышала, говорят, если до 15 лет не заболел, то слава Богу. То есть какие тенденции опасные, на которые нужно сразу реагировать родителям? Прежде всего, родителям нужно реагировать на самих себя, потому что детки тиражируют родительские отношения. Если родители православные люди, если они идут к Богу, каются в своих грехах, пытаются нести тяготы друг друга и делают это искренне, делают это как могут. Если они хранят супружескую верность, пребывают в таком единении, то все остальное, опыт показывает, дополняет, покрывает и преображает Господь. Ведь вот что важно, конечно, и все не без промахов, и не без страстей, увы, и не без грехов, и не без каких-то окриков, и не без ошибок, но ошибка ошибки рознь. Есть ли в браке такие центробежные тенденции, когда супруги, можно сказать, расходятся все дальше и дальше друг от друга, каждый живет своей жизнью, вот это опасно. Ну а дальше, конечно, это целое отдельное направление, как сохранить душевное здоровье ребенка. Кстати сказать, недавно вышла у меня такая книжка в православном издательстве «Дар». Там много разного материала. Советую ее почитать. А в заключение нашей беседы, Дмитрий Александрович, что бы вы могли такое напутственное пожелание нашим радиослушателям в наше действительно непростое время? Давайте будем хранить святое православие, в нем наше спасение. Давайте будем относиться к душе каждого из нас, наших близких, как к образу и подобию Божьему. Давайте не будем забывать, что жизнь очень скоротечна, и все наши слова и дела идут в вечность. Если все это будем помнить, то все будет хорошо.